Глава 43. Условия сделки. «Что для этого нужно?» — повторяю я. «Озвучь мне условия этой сделки. Я хочу понять, что мне нужно сделать, чтобы вы навсегда от меня отстали». «Деловая женщина», — кивает демон. «Мне нравится работать с такими. С вами проще всего, и вы понимаете смысл цены». «Ближе к делу!» Пытаюсь сдержать раздражение. «Меня не должно здесь быть. Я хочу быть обычным человеком. Я не хочу участвовать в вашей войне с оборотнями». «Я могу вернуть тебя в явь и даже гарантирую, что демоны тебя не тронут. Больше. Оборотни тоже». Последнее меня настораживает. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да и сделки с демонами даже в кино и книгах не заканчиваются хорошо. Как из казино, в котором выигрывает всегда не посетитель. «Хорошо, я готов рассмотреть условия, если ты приведешь ко мне наследника Муниса». «В смысле?» «В данный момент нам известно о двух претендентах на титул князя Муниса». Охотно поясняет демон, рассматривая свои ногти. «Дмитрий и Эрик. Думаю, тебе будет проще с Эриком. Примани его, мы заберем его и оставим тебя в покое. Насколько мы знаем, тебя назначили нянькой для детей дома волка». «Вы серьезны? Это было 1 000 000 лет назад». «Нет, пару дней назад». Я осекаюсь, понимая, что он прав. Но легче от этого не становится. Дни растянулись. Я только утром была с Эриком, а теперь меня занесло в мир демонов. Сделки заключаю, прекрасно понимая, что ничем хорошим это не закончится. С другой стороны, если я скажу, что приведу Эрика, он вернет меня в явь, чтобы я могла это сделать. Я покину это место, а потом... «Допустим, я могу попробовать». Уклончиво отвечаю я. «Мне же нужно будет вернуться в свой мир, правильно, чтобы связаться с ним. Как потом дать вам понять, что его можно забирать? Мне нужно будет прийти куда-то?» «Давай объясню, как все это работает». Улыбается демон. «Хитрые девочки из Яви всегда думают, что можно и рыбку съесть, и на... В общем, неважно. Заключая сделку, ты признаешь меня своим господином. Станешь моей наложницей, а значит, у нас будет связь друг с другом. Когда ты найдешь Эрика или его соперника, я появлюсь». «А потом эта связь исчезнет?» «Нет, ты продаешь мне душу», — улыбается демон. «Но мы можем заключить новые сделки, уже на более приятных для тебя условиях». Меня передергивает. Наложница. Ага. Звучит максимально паршиво. «Ты же обещаешь, что я больше не буду сталкиваться с демонами?» «Я гарантировал, что тебя больше не тронут», — поправляет он. «Но если тебе еще что-то понадобится, позовешь меня, и мы договоримся». «Кто вообще соглашается на этот бред?» — в шоке спрашиваю я. «Многие. Даже мать нынешнего князя и мать твоего Эрика». «Чудовищно! Неужели и правда, что все те женщины, которые ушли от своих супругов, оставив сыновей, становятся наложницами? Оборотни знают? Должно быть, поэтому они так реагировали на меня, когда поняли, что я не хочу быть с Эриком. Увидели еще одну стерву, которая предаст высшее из чувств ради сомнительной выгоды. Похоже, они просто не знают, что за этими предательствами стоят демоны, подло и незаметно отравляя Мунис, разрушая семьи, ломая доверие и психику». «Что ты решила?» — скалится демон. «Соглашайся, и любое из твоих желаний осуществится». «Что будет с Арсом? Он жив? Где он?» Тебя не должна беспокоить его судьба. Сейчас у тебя и своих бед хватает. Торопит демон. Я просто хочу видеть картину в целом, прежде чем соглашусь. Цикую я, стараюсь показать заинтересованность и узнать побольше. Арс много раз мне помогал. Я хочу, чтобы его отпустили. Это исключено. Но почему? А если я отдам свою душу в обмен на его свободу? Арс умирает, девочка. Демон снова берет меня под руку и ведет по улице. Мы уже проклинали его и нескольких других приближенных князя. Он последний, кому не нашлось спасения. После нашего мира ему останется жить лишь пару дней. Сердце сжимается. Арса мне жалко, он очень хороший, его смерть несправедлива. А если я обменяю душу в обмен на его спасение, чтобы вы сняли проклятие? А как же возвращение в явь? Ухмыляется демон. Арс помог мне, я хочу его спасти. Думаешь, твоя душа настолько ценная? Смеется демон. Хорошо. Тогда что нужно сделать ради его спасения? Это исключено. Он качает головой. Ты сказал, что у всех есть цена. Хмурюсь я. Может, я просто заключаю сделку не с тем демоном? Хочешь пообщаться с кем-то выше? Снова смеется этот придурок. Я не могу решить судьбу Лиса, потому что он во власти владыки. Он решает, что с ним будет. Я задумываюсь. Если я пойду к этому владыке, то что я ему сделаю? Вляпаюсь в еще более невыгодные условия. Черт! Даже до заключения сделки все это звучит паршиво. Одна я не справлюсь, это очевидно. Мне нужен Эрик, Марк. Хоть кто-нибудь. Как минимум, потому что они умеют превращаться в страшных зверюк и могут сделать демонам мощный кусь. Нет, не хочу. Качаю головой. Лучше скажи, что будет, если я сейчас откажусь? Ты сказал про приманку. Если Эрик сам к вам придет, вы меня отпустите? Как знать, ухмыляется демон. Но ты зря отказываешься. Мне не нравятся условия. Мои родители уже связывались с вами, и это полностью разрушило мою семью. Было бы что рушить, фыркает демон. К тому же каждый из них получил то, что хотел. В каком смысле? Настораживаюсь я. Демон усмехается. Мы как раз дошли до большого перекрестка и стоим, окруженные четырьмя высоченными, будто башни зданиями, которые сильно давят на голову своим гигантизмом. В прямом, каждый из них получил, что хотел. У них были диаметрально противоположные желания. Что вы с ними сделали? Демон хохочет, а потом притягивает меня к себе, и мир снова кружится. Я пытаюсь оттолкнуть его, потому что объятие с голым мужиком, который пытается выкупить мою душу по дешевке, не предмет мечтаний. Когда все заканчивается, мы оказываемся в еще более странном пространстве. Я смотрю на свою руку и вижу сквозь нее. Осматриваюсь, борясь с головокружением и тошнотой. Мы в какой-то светлой комнате, похожей на нормальный мир. Больница? В кресле-каталке у окна сидит женщина, в которой я не сразу узнаю маму. Очень уж она бледная и изможденная. На ее глазах тугая повязка. Что вы с ней сделали, мрази? Кричу я. Мама! Она тебя не услышит. Усмехается над головой демон с фиолетовыми глазами. «Мы в Междумирье, и здесь лучше не оставаться надолго». «Что с ее глазами? Это вы сделали?» «Арс сказал, она заключила сделку». «Верно», усмехается демон. «Она хотела, цитирую, никогда больше его не видеть. В этот момент открывается дверь, и в комнату входит мой отец. У него в руках поднос с какой-то едой, которую он ставит на столик, после чего подходит к маме и помогает встать. Приобняв, он доводит ее до стола и садится рядом с ней. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда он начинает кормить ее. Шутит, помогает найти ложку и вилку. Мама улыбается через силу. «Что вы наделали?» — шепчу я. «Ее глаза можно вылечить? Она же дизайнер. Как она будет работать, если не видит?» «Теперь он ее глаза», — усмехается демон. «Видишь, оба получили то, что им нужно. Твоя семья снова вместе». Отцу больше всего хотелось вернуть свою жену. Он так сильно желал этого, что был готов пойти и на убийство, и продать собственную дочь, лишь бы заполучить ее. «Он продавал меня оборотням!» — возражаю я, пытаясь проглотить слезы, чтобы... «Добраться до Муниса. Да, Настя. Все это время он следовал нашим указаниям. А теперь я хочу, чтобы нашим человеком стала ты. Их души принадлежат нам. Для коллекции не хватает лишь твоей». Больной ублюдок снова хохочет.